Они погибли на моих глазах. И любил я их больше, чем всех других. И помню их всегда. С чего же бы это мне начать? Давай с самого простого. Ночью, часа этак в 3, в квартире раздается звонок. Когда ночью звонят к вам, никто не беспокоится. Ясно, пришли звать Якова Ефимовича к больному, так? Но когда в Петербурге звонят ночью в квартиру, где хозяйка сдает комнату студенту, а студент этот я, это тревожно. Хозяйка квартиры спрашивает через запертую дверь: «Кто там?» И чей-то голос отвечает: «Телеграмма!» А это уже совсем плохо. Это значит, пришли с обыском. Хозяйка отпирает, и ко мне валиваются околоточные, городовые, дворники. Топот в комнате, как на свадьбе. Нижние жильцы сердито стучат ко мне в пол. «Спать не даете!» А свадьба в моей комнате пышная. Жаль, плясать некому. Правда, не с генералом свадьба, а только с жандармским офицером. Но все-таки веселье, пыль столбом. По всему полу раскиданы мои вещи и книги. Постель перерыта, тюфяк вспорот, обои со стен содраны, приподняты половицы. Старались, не гуляли. Старания полиции оказываются не напрасными. У меня найдена революционная литература. «Следуйте за нами!» И вот я уже заперт в петербургской тюрьме, которая называется «Кресты». Тут давай, Сашенька, пропустим несколько страниц. Тюрьма как тюрьма. Об этом я тебе расскажу в другой раз. Сижу я в ней довольно долго, пока в один непрелестный день выходит решение моей судьбы. Сослать Разанова Павла Григорьевича на 5 лет в Среднеколымск Якутской области. Что такое Среднеколымск? Об этом мы, ссылаемые туда, знали гораздо меньше, чем, например, о каком-нибудь Рио-де-Жанейро. Да что мы! Не знало об этом даже правительство. Мать одного из ссылаемых добилась в Петербурге приема у какого-то высокого начальника и спросила у него, что такое Среднеколымск. Начальник этот ответил ей с любезной улыбкой: «А Среднеколымские нам, сударыня, известно только одно, что там людям жить невозможно», и добавил уже без улыбки. «Поэтому-то мы и ссылаем туда революционеров». И вот мы, группа из нескольких десятков ссыльных, идем из Петербурга в Якутск. Идем по этапу, то есть почти исключительно пешком. Путь не близкий, 10-15 тысяч верст. Мы идем и смотрим не на небо, не на то, мимо чего лежит наш путь, а под ноги себе. Под ногами у нас зимой снег, летом пыль и песок, осенью и весной мы месим ногами такую грязь, такую раскисшую глину, что порою наше пешее следование на время прерывается в ожидании, пока дороги подмерзнут или, наоборот, высохнут. Рядом с нами едут телеги, фуры с нашими вещами. Заболевшим или вконец измученным ссыльным иногда разрешается присесть на такую фуру. Так идем мы не дни, а месяцы, много месяцев, почти год. Дошагаем до какого-нибудь города, нас размещают в местной тюрьме. Грязь, вонь, холод, клопы, а все-таки хоть крыша над головой, хоть отдых ноющим от ходьбы ногам. Отдохнем в этом райском уголке, нас гонят дальше. Шагаем снова до следующего города, до следующей тюрьмы. На фурах ехали рядом с нами не только вещи, на них следовали за мужьями в ссылку, жены с детьми, невесты. Вот когда я понял,